Ты стоишь в двух шагах от креста, рядом тихо склоняют колени, и не веря, не имеют уста пред владыкою всех поколений. Между небом и грешной землей капли слез, капли крови смешались. Ты грешил, страдает Христос, гвозди больно в ладони впивались. Иисус, ты истина моя, Божий Сын, прославлю я тебя, крест Голгофский мой очистил грех. На кресте обнять хотел ты всех. Распростертые руки Христа, капли жизни на землю ронялись, пеленой боль затмила глаза, губы тихо прости им шептали. Но не поняв значения креста, ты ушел от Голгофы подальше. Всех поступков судья пустота заменил ты истину фальшью. Иисус, ты истина моя, Божий Сын, прославлю я тебя, крест Голгофский мой очистил грех. На кресте обнять хотел ты сегодня ты вновь у креста, люди тихо склоняют колени, а твои вновь не имеют уста пред владыкою всех поколений. С удержавым гвоздем со креста твою душу до боли пронзила, встреться взглядом со взглядом Христа, крест Голгофы спасения сила. Иисус, ты истина моя, Божий Сын, прославлю я тебя, крест Голгофский мой очистил грех. На кресте отнял ты все. Иисус, ты истина моя, Божий Сын, прославлю я тебя, крест Голгофский мой очистил грех. На кресте обнять хотел ты всех.